Однако последующие 11 дней плавания отнюдь не стали лучшими в моей жизни. Впрочем, всегда полезно осваивать новое. Корабль следовал каким-то маршрутом, который капитан назвал «медвежьим путем», наиболее близко лежащим к северному полярному кругу и самым коротким для пересечения Тихого океана. Бывали моменты, когда нам с Риной казалось, будто мы находимся в подводной лодке. Волны вздымались так высоко, что корабль пронзал их насквозь. Наш иллюминатор был вечно забрызган, и мы почти не видели неба. Да и в тех редких случаях, когда, презрев ледяной ветер, мы выбирались на палубу, небо оказывалось серым, тусклым и сливалось с морем и туманом. Так или иначе, все прошло достаточно удачно. В самый последний день вблизи берегов Японии океан наконец-то успокоился и даже проглянуло бледное солнце. Тут-то, во время прощального обеда, капитан, этот современный морской волк, с ангельской безмятежностью сообщил, что груз корабля составляли гвозди и взрывчатка. Кусок застрял у меня в горле. Перед мысленным взором пронеслось все наше плавание. Где-то посреди моря я, Марио дель Монако, источаю рулады в своей каюте, а мальчишка-сорванец готовится обстрелять меня апельсинами. В студеных северных водах Тихого океана я преспокойно распеваю, сидя на гвоздях со взрывчаткой. Я уже упоминал иронию Рины по адресу моих чрезмерно горячих поклонниц. В 1956 году в Лос-Анджелесе на ее долю действительно выпало испытание. После одного из спектаклей на банкете ко мне приблизилась весьма привлекательная женщина, как оказалось, 30 с лишним лет, из Техаса, владелица нефтяных скважин в Калифорнии. Она заговорила со мной об оперной музыке, стала расспрашивать о карьере, словом, точно так же, как это делали все, кто стремился завязать дружбу. Празднество было устроено с поистине голливудским размахом. Я только что спел Андре Шенье в зале Шрайн Аудиториум, и поздравить меня пришли многие знаменитости тех лет, например, Джанет Гейнер, великая инженю до военного экрана, а также Кларк Гейбл. Моя рыжеволосая миллиардерша с безукоризненной косметикой на лице и нежнейшими чертами принялась шутливо кокетничать со мной. Она подцепляла креветки в огромной чаше и кормила меня с вилки. Я, конечно, подыгрывал ей. Вокруг хохотали, и все мы уже выпили порядочную дозу коктейлей. Все ограничилось креветками, и я совершенно забыл про это. Однако, несколько дней спустя, когда я пешком направлялся по Уилшир-Булвар с его самыми роскошными в мире магазинами, из гостиницы в соседний кинотеатр, кино очень полезно, так как вынужденное молчание бережет голос, ко мне подкатил Кадиллак с открытым верхом. За рулем сидела та самая рыжеволосая красавица из Техаса. Она пригласила меня прокатиться по голливудским холмам. И мы с ней сначала проехались, а потом сидели в каком-то баре, много шутили. Солнце, коктейль в высоком стакане, теплый южно-калифорнийский ветер, ее духи из каких-то субтропических растений. Все это разгорячило меня. Возник небольшой флирт. Затем миллиардерша отвезла меня обратно в отель. Само собой подразумевалось, что дело на том и кончится. Но к моему большому удивлению и смущению, моя жена получила письмо. Оно было совершенно деловым по постановке вопроса и языку, и речь в нем действительно шла о сделке. Только предметом сделки был я. В своем письме техаска сообщала моей жене, что намерена купить меня у нее. В простых и вежливых выражениях она просила жену согласиться на развод, который я у нее попрошу, и прилагала к письму банковский чек. Предполагалось, что Рина сама назначит цену. Разумеется, мы долго хохотали. Напрасно я старался выпытать у жены, во сколько она меня оценивает. «Уймись, Марио», — отвечала Рина, — «дождешься, что я тебя действительно продам».